Земли амореев располагались между Месопотамией и Средиземноморской Западной Азией. Название этого народа происходит от аккадского «амурру» и шумерского «марту» – «западники». К ним относились не как к чужакам, а как к родственному народу, населявшему западные окраины Шумера и Аккада. Амарийские имена встречаются в списках служителей храмов Шумера. Когда Ур пал под натиском Элама, это случилось примерно в 2000 году до нашей эры, амарей по имени Ишби-Эрра возродил шумерское царство в Ларсе и поставил целью возвращение контроля над Уром и восстановление святилища бога Сина. В 1900 году до нашей эры амарейские вожди основали первую самостоятельную династию Ассирии. Хаммурапи, при котором Вавилонское царство достигло своего расцвета около 1800 года до нашей эры, был шестым по счету представителем первой Вавилонской династии, которая тоже была амарейской. Столицу амареев, Мари, обнаружили в 1930-х годах. На излучине Ефрата, где в настоящее время реку пересекает сирийско-иракская граница, археологи раскопали крупный город, здания которого на протяжении всего третьего тысячелетия до нашей эры строились и перестраивались на гораздо, на несколько веков, более древних фундаментах. Среди этих более древних руин обнаружили ступенчатую пирамиду, а также храмы шумерских богов Инанны, Нинхурсаг и Энлиля. Один лишь дворец в Мари занимает примерно 5 акров, 2 гектара, территории и включает тронный зал с великолепными муралами, 300 комнат, помещения для писцов и более 20 тысяч глиняных табличек с клинописью, рассказывающих об экономике, торговле, религии, политической и общественной жизни того времени, а также о людях, населявших эти земли. На одном из муралов изображено, как богиня Инанна, амареи называли ее Иштар, коронует правителя Мари Зимрилима. Смотрите рисунок 41 в файле «Дополнительные материалы». Как и в пантеонах других народов, главным божеством у амареев был бог грома и молний Адат, владыка, что эквивалентно ханаанскому Баалу. Вполне ожидаемо, что символ этого бога – разветвленная молния. В ханаанских текстах Баала часто называют сыном Дагона, древнееврейская форма имени Даган. Тексты, обнаруженные в Марии, повествуют о древнем боге изобилия Дагане, который, подобно Элю, изображается ушедшим на покой. В одном случае Даган даже жалуется на то, что с ним перестали советоваться в вопросах войны. Пантеон амареев включал также бога Луны. Ханаанеи звали его Ерах, аккадцы Син, шумеры Наннар. Бога солнца Шамаша, а также некоторых других божеств, имена которых не оставляют сомнений в том, что город Мари служил мостом, географическим и хронологическим, между народами Восточного Средиземноморья и месопотамскими истоками их культуры. Среди находок, сделанных в Мари, как и в Шумере, были десятки статуэток царей, знати, жрецов, певцов. Обычно они изображаются со сложенными в молитве руками и обращенным к богам взглядом. Смотрите рисунок 42 в файле «Дополнительные материалы». Кто же были эти боги неба и земли, сочетавшие божественные и человеческие черты и возглавляемые 12 верховными божествами? Мы побывали в храмах греков и ариев, хеттов и хуритов, ханаанеев, египтян и амареев. Мы прошли через моря и континенты и даже сквозь тысячелетия. И все эти пути привели нас к одному источнику – в Шумер.